Глава 4. В палате Ростовского военного госпиталя было тепло и тихо. Кроме Дальского, в палате лежали еще пятеро парней. Трое из них оказались с тяжелыми ранениями. Алексей чувствовал бы себя прекрасно, если бы не постоянные головные боли. Простреленное предплечье совсем не беспокоило, а потому Дальский, которому надоело лежать на койке, выходил в коридор и устраивался на подоконнике. К нему подбегала медсестра Ниночка. «Как вы себя чувствуете, Алексей?» – спрашивала она, когда пристраивалась рядом. Так происходило много раз на дню, и каждый раз Дальский отвечал, что пока Нина рядом, у него ничего не болит. Медсестра была высокой, тоненькой и глядела на него восторженными глазами. Только что на экраны вышел фильм, в котором Дальский сыграл выпускника военного училища, попавшего служить на опасный участок границы и полюбившего гордую красавицу из авторитетной семьи местных наркоторговцев и контрабандистов. Медсестра смотрела фильм и плакала, по крайней мере, так она уверяла. Нина приносила сигареты, которыми Дальский щедро делился с другими ранеными. Два раза к Алексею приходили армейские дознаватели, выводили в ординаторскую и там задавали вопросы о том, как вели себя старшие офицеры, какие отдавали приказания и где находились во время боя. Сначала с ним беседовал капитан с вкрадчивым голосом. Капитан наклонялся близко-близко и шептал, спрашивая, а затем улыбался, ожидая ответа. Разве что по коленке не гладил. Дальский отстранялся и отвечал, что он и себя-то в бою помнит плохо, а приказания получал только от своих непосредственных начальников, причем команда была всегда одна и та же, ни шагу назад. «Прямо как при Сталине», — кивнул капитан и при этом не улыбнулся. Потом Алексей посетил подполковник. Тот был деловым и вопросы задавал коротко и резко, так как будто отрубал часть фразы. «Где, когда и при каких обстоятельствах вы последний раз видели начальника штаба бригады полковника Белова?» Дальский старался казаться заинтересованным в разговоре и отвечал, словно докладывал. «Видел его раненым в бывшем зале ожидания, точнее там, где были автоматические камеры хранения, туда всех раненых приносили. Вы имели с ним беседу в момент вашей последней встречи. Характер ранения позволял полковнику Белову руководить боевыми действиями бригады?» Алексей чеканил слова ответа. «Полковник Белов был ранен двумя пулями в живот. Говорил с трудом, передвигаться самостоятельно не мог». В какой-то момент дознаватель-подполковник удивленно посмотрел на Дальского. Ему вдруг показалось, что допрашиваемый отвечает знакомым голосом, то есть голосом, похожим на его собственный, дознавательский. И тогда он попытался сказать что-нибудь более мягкое. «Рядовой Дальский, вы представлены к высокой правительственной награде. Возможно, станете даже героем России. Но окончательное решение данного вопроса зависит от прямоты ваших ответов сегодня». «Вот я и говорю прямо», — не выдержал Алексей. «Отслужил в армии 2 месяца и попал на войну». «Ну ладно, мне-то 22 года, но там было полно 18-летних мальчишек, которые за 2 месяца службы даже строем ходить не научились и автоматы в руках не держали. До этого 60 дней только плац подметали да толчки драили. Но они держали вокзал, потому что так командир приказал, и умирали, надеясь, что подмога вот-вот подойдет. А вокзал-то и не нужен был никому». Мы просто отвлекали противника. Всю нашу технику и тех, кто на броне в город въезжал, сразу сожгли. А на вокзале и 2 батальонов не осталось. И в основном там зеленые все были. Полковник думал, что только так им жизнь сохранит. А они лежали и тихо плакали, когда их раненых добивали. Вы этого не видели, а я вот насмотрелся». Дознаватель не дослушал, встал и ушел. После 1,5 месяца пребывания в госпитале Дальский понял, что еще неделя-другая, и его отправят в часть, в свою или какую другую, но снова на войну, и относился к этому спокойно. Домой матери Алексей отправил из Ростова несколько писем, в которых красочно описывал свою службу в гарнизонном доме офицеров, где якобы ведет драм-кружок и готовит к постановке спектакль по пьесе Александра Вампилова «Утиная охота». 23 февраля по палатам ходило руководство госпиталя, поздравляя раненых с Днем Защитника Отечества. Перед обедом, когда Дальский играл в шашки с соседом, в палату заскочила Ниночка. Она села рядом, обняла Алексея и шепнула ему на ухо. «Выйди через 5 минут на лестничную площадку». Дальский вышел. Нина ждала его, прижимая к груди большой полиэтиленовый пакет, и тут же начала доставать из пакета одежду. «Вот джинсы, свитер, рубашка, пуховик. Это мне бывший одноклассник дал. Сейчас поедем ко мне, отметим праздник, посидим по-человечески. Ведь ты, наверное, домашней пищи давно не ел». Алексей прямо на площадке переоделся, и Нина провела его через проходную. На улице, в старенькой копейке, их ждал тот самый одноклассник, любезно предоставивший свою одежду. Парень молчал всю дорогу, только изредка наблюдал в зеркало заднего вида, как Нина прижимается к известному актеру. Наконец не выдержал и спросил. «Как там? А то меня весной должны призвать». «Нормально», — ответил Дальский. «К весне все закончится». А весна в Ростове уже началась. Светило солнце и чирикали возле сверкающих луж воробьи. Медсестра жила в Оксае, поселке за окраиной Ростова, состоявшем из грязных одноэтажных домишек, над крышами которых возвышались, как метлы, голые ветки зимних яблонь и вишень. Тот, в котором обитала семья Нины, был с виду малюсенький, но когда Алексей оказался внутри, он удивился, как там смогли уместиться 4 комнаты. На пороге его встретили родители девушки. Высокая полная мать и сухонький отец, надевший по поводу появления в доме артиста белую рубашку и галстук. Рубашка стояла пузырем и спереди, и сзади, а галстук был повязан кривым узлом, отчего ярко-зеленая селедка упиралась мужчине в подбородок. «Проход ты в дом, не надо обувь сымать», — приветливо замахала руками мать. «Нина потом и все подметет, она у нас страсть какая трудолюбивая, и готовит к тому же хорошо, в холл прямо и проходьте». Посреди 12-метровой комнаты стоял большой круглый стол, уставленный закусками и бутылками. «Усё Ниночка приготовила», — продолжала суетиться мать медсестры. «Я только немножко подмогла ей». Гостя усадили на диван, а рядом присела Нина, причем очень рядом присела. Мать сделала вид, что не заметила этой близости. «Ну шо, по одной за праздник», — предложил глава семьи и посмотрел внимательно на гостя. «Тебе, то есть, вам можно или нет никакой возможности?» «В каком смысле?» — не понял Дальский. «Просто Ниночка нас предупредила, что вы придете к нам с раной», — объяснила хозяйка дома. Алексей едва сдержался, чтобы не расхохотаться, но ответил спокойно. «Как раз наоборот, я пришел сюда очень даже свежим и намытым». Нина погладила Алексея по плечу и прижалась к нему еще теснее. «Леша получил сильную контузию», — вздохнула девушка. «Даже речь была нарушена, а еще у него сквозная рана левого предплечья и касательное ранение правого бедра». «И что врачи говорят?» — участливо поинтересовался отец Нины. «Да вроде не запрещают». Хозяева и гость уселись вокруг стола. Алексей подставил рюмку, а мать Нины уже наполняла его тарелку студнем. Со вторым тостом решили не тянуть. «За нашу победу!» — провозгласила девушка. Очень скоро Алексей услышал гул в ушах, ощутил слабость во всем теле и понял, что пьянеет. Голоса хозяев доносились откуда-то издалека, и он напрягался, чтобы понять, о чем идет речь, а разговаривали все почему-то одновременно. «Я в Благовещенске срочную мантулил, там река Амур есть, а с другой стороны этого самого Амура китайский город Хэйхэо. Такое вот дурацкое название китайцы для своего города придумали, смотрите, не ошибитесь». «А почему вы, такой популярный артист, пошли в армию? Чтобы лучше понять жизнь простого народа?» «Китайцы на лодках все время на нашу сторону реки норовили попасть, потому что у нас рыбы больше, горбуша, кита всякая, амур опять же. Это уже рыба такая, смотрите, не перепутайте с рекой. А с китайской стороны Амура-реки одни лягушки, да и то их там очень мало осталось, потому что китайцы почти всех лягух уже съели. А с кем вы из известных артистов дружите или просто в хороших отношениях?» Дальский слушал и улыбался, не успевая отвечать. Хотя, может быть, родители Нины ответа от него и не ждали. А Нина все прижималась к нему, гладила по спине. От ее прикосновений хотелось закрыть глаза и уснуть. «А правда, что в среде актеров очень часто случаются любовные романы?» Отец девушки вдруг запел. «На границе тучи ходит хмуро, край суровый тишиной обьет, у высоких берегов Амура часовые родины стоят». «Я люблю тебя», — долетали слова Нины, лаская слух. «Я люблю тебя, ты единственный и самый лучший». Уху было щекотно от ее губ, и Дальский рассмеялся. «А давайте еще выпьем», — предложил он. Пока водка лилась в его рюмку, Алексей говорил и говорил, удивляясь тому, что он говорит, говорит, а рюмка все никак не наполняется. «Отвечаю по порядку поступления вопросов. Итак, во-первых, я лягушек не ем. Во-вторых, любовные романы случаются не только у деятелей театра и кино. В-третьих, с актерами почти не дружу, ну разве что с заграничными. Ален Делон, Бельмондо, Сильвестр Сталлоне. Хотя, если честно, с ними я тоже не дружу, а только приятельствую, когда они к нам на съемки приезжают». Он нес всякую чушь, а в голове звучал чей-то знакомый голос. «Господи, что ж такое? Сколько же я не пил?» В последний раз начальник штаба налил 100 грамм, потом мы вышли из вокзального буфета, а через минуту после этого туда ударил снаряд гаубицы. 7 человек в кулачки. Очень болит голова. У Алексея потемнело в глазах, боль сжала виски. Родители Нины быстро поднялись из-за стола. «Мы пойдем, пожалуй, у меня тут брат на соседней улице живет. Мы у него переночуем, вы тут располагайтесь как дома». «Кому они это говорят? Ведь я умер тогда». Он открыл глаза и не сразу понял, где находится. Показалось, что именно сейчас тишину разрежет свист подлетающей мины, а потом затрясутся стены и посыплются на землю битые кирпичи. Но вместо этого раздался звук автомобильного мотора, где-то совсем рядом проехала машина, и свет ее фар пролился на низкий потолок. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Нина. «Нормально», — ответил Алексей. У него и в самом деле ничего не болело. Голова была свежа и дышалась легко. Дальский ощущал все запахи окружающего мира, который прижимался к нему и дышал робко в плечо. От Нины пахло духами, аромат был цветочный. Но что это за цветы, Алексей понять не мог. Мальвы, петунии, фиалки. «Я люблю тебя», прошептала девушка. Он обнял ее, даже не удивляясь тому, как они оказались в другой комнате, в постели, почему на них нет никакой одежды, почему вдруг наступила ночь, да еще такая нежная и обещающая, почему то, что сидело в нем почти 2 месяца, исчезло внезапно непонятно куда, а осталось лишь желание жить и любить кого-то. Любить так сильно, чтобы все в мире изменилось от этой любви. Чтобы мир стал добрее и чище, а люди перестали умирать. Алексей целовал девушку, захлебываясь от желания жить вечно, неожиданно понимая, что самое страшное в его жизни уже прошло. И теперь все будет так, как он захочет. Стоит только пожелать чего-то, все равно чего. И что это наверняка исполнится, потому что он теперь другой. И весь мир теперь другой.